о жизни христианской. Примечание. Лондон, 17 мая 1990 год, опубликовано в журнале «Путь православия», 1995 год, номер 4. Конец примечания. Как основной принцип, жить по-христиански значит жить так, чтобы посильно, постепенно, возрастающе нам уподобляться Христу. Возможно, это звучит очень страшно, но Спаситель нам сказал совершенно ясно: «Я вам дал пример, чтобы вы ему следовали». И пример, конечно, включает в себя всю его жизнь, его мышление, его сердечное отношение к человеку и к окружающему миру и к судьбам Божиим. Это включает все, что человек собой представляет, и все, что он может творить. Поэтому христианская жизнь не заключается просто в том, чтобы заучить те или другие заповеди и стараться их выполнить, а в том, чтобы за заповедью, за словом, за образом найти глубинный смысл и врастать в этот смысл. Это я хочу пояснить. Когда мы вдумываемся или вчитываемся в Ветхий Завет, мы видим, что там даны заповеди. И если человек до предела исполнял эти указанные Богом заповеди, если он их исполнял по совести, изо всех сил, всем своим пониманием, всем своим устремлением к праведности, он перед Богом был праведен. Но на этом все заканчивалось, в том смысле, что его положение по отношению к Богу было как бы юридическим. Он был прав в делах своих. А в Евангелии замечательно Спаситель нам говорит: «Когда вы исполните все, признавайтесь, что вы неключимые, то есть никудышные рабы». Значит, речь не о том, чтобы быть праведным перед Богом через исполнение заповедей, а в том, чтобы за заповедью найти какой-то свой путь. А какой это путь? Кто-то из духовных наставников говорил: для того, чтобы двигаться вперед в духовной жизни, надо, безусловно, верить своему наставнику. И дальше он объяснял, что вера своему наставнику заключается в том, чтобы, во-первых, найти такового и узреть в нем образ, которому стоит следовать, найти такого человека, которому можно прислушиваться и в послушании которому можно вырасти за предел собственной меры. И когда я говорю о послушании, я именно говорю не о том, чтобы раболепно исполнять те или другие правила жизни, а о том, чтобы вслушиваться. Слово «послушание» от слова «слушать». Отношения наставника и ученика именно в том заключаются, что ученик вслушивается в своего наставника, не только просто и формально в его слова, а старается проникнуть в мысли, в опыт, в понимание, в знание, в чувства, которыми продиктованы те или другие его слова. И благодаря этому человеку может как бы постепенно перерасти свой опыт и приобщиться опыту своего наставника. В предельном отношении единственный наш наставник — Христос. Он сам об этом нам говорит. «Я единственный ваш наставник, я единственный ваш учитель». И поэтому, когда Христос дает нам заповедь, Он нам не только указывает, что делать, Он нам говорит: «Вот так поступил бы естественно движением сердца, убежденностью ума, стройностью всего своего существа человек, который духовно целен и здоров». И чтобы вырасти в эту меру цельности, надо начать с того, чтобы учиться, как поступать, как думать, как чувствовать на примере своего наставника. Но оправдать себя тем, что, поступая определенным образом, я бываю прав перед Богом, нельзя. Потому что правым человек не бывает. И не потому, что он никогда не может оправдаться, а потому что не в этом дело. Заповедь нам дана, чтобы мы могли вырасти в новую меру понимания и в новые измерения жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы жить по-христиански, речь не идет о том, чтобы в Евангелии или вообще в Новом Завете найти все правила, какие были указаны Спасителем Христом, апостолами, и их выполнять. Ведь можно механически выполнить правила, к которому ты душой никаким образом не приобщен. Я помню случай, мне его рассказала дочь человека, о котором идет речь. Это был верующий христианин, твердо убежденный, что он должен выполнять каждую заповедь Христову. Сколько умел, он так и делал. Но вот один пример того, как он подходил к этому выполнению. Он был человеком с достатком, дом у него был хороший, полы начищены. Когда к нему в дверь стучался нищий, он ему открывал, останавливал бедняка на пороге и говорил: «Стой, где стоишь, не влезай в мой коридор своими грязными сапогами». Потом он выносил нищему тарелку супа с куском хлеба и говорил: «Ешь, но на дворе». Когда с едой было кончено, он ему давал какую-то монетку: «А теперь уходи». И он считал, что выполнил заповедь Христову «накорми голодного». Технически он это сделал. Человек съел хлеб, съел суп, получил полтинник и ушел. А с чем он ушел? Он ушел, вероятно, с чувством, что да, он не такой голодный. У него и полтинник есть на будущее, хоть на один обед или просто на рюмку водки. А человеческого отношения он не встретил. В обратном порядке я могу дать пример, который меня очень тронул однажды. Во время немецкой оккупации я преподавал в русской гимназии в Париже. Среди воспитателей был очень суровый, строгий человек, который когда-то был моим руководителем в летнем лагере. Он был замкнутый, ни с кем почти не общался, и никто, собственно, о нем ничего не знал. В частности, не знали, в какой нищете он сам живет. Мы получали нищенский оклад, и те из нас, кто мог, просто работали где-то еще ради того, чтобы иметь возможность преподавать в гимназии. Он мало что мог делать и по возрасту, и по здоровью, и по незнанию французского языка. И вот такая картина. Мальчики, девочки бегут в школу, идет туда же этот воспитатель. У дороги сидит нищий, пред ним шапка. Много народу проходит. Некоторые идут мимо, не замечая его, потому что стыдно посмотреть и не дать ничего. А некоторые просто в эту шапку кидают монетку, а на человека даже не посмотрят. Они свое сделали, он для них не человек, он нищий, а нищий — это просто шапка. И вот подходит этот воспитатель. Он остановился, снял шляпу и что-то сказал нищему. Ничего ему не дал, а нищий вскочил на ноги, обнял его. И они расстались. Это видели дети. Когда он пришел в гимназию, дети окружили его и засыпали вопросами. Кто этот человек? Он что, вам родственник или знакомый? Почему вы сняли шляпу? Вы ничего ему не дали? Почему же он вскочил и вас поцеловал? И загнали воспитателя в угол. Ему пришлось ответить. И он ответил им приблизительно следующее. «Я шел пешком с другого конца Парижа, потому что у меня на метро денег не было. Я шел по дороге и издали видел этого нищего. Видел, как проходили люди мимо. Видел, как некоторые бросали монетку в его шапку, даже не взглянув на него. И я подумал, что если я мимо него пройду и не окажу ему внимания, у него, может быть, умрет последняя вера в человека. На него не только не взглянули, но даже не потрудились от своего достатка самую малую полушку бросить ему. А денег не было, давать было нечего. Я остановился и снял шляпу перед ним, чтобы он почувствовал, что мы на равных, что я в нем вижу равного себе человека, а не нищего. И ему объяснил: «Простите, у меня ничего нет, я ничего вам не могу дать». И этот человек вскочил и меня обнял. Я сам с этим нищим говорил и прежде, и поговорил после этого события. И он мне сказал, что никогда его никто не одарил так богато, так щедро, как этот человек, который ему не дал ничего, но признал в нем равного себе человека, снял перед ним шляпу, объяснил, почему он не может ему помочь, и попросил у него за это прощение. Вот два примера. Один человек все сделал по заповеди, другой как будто никакой заповеди и не исполнил. Нет заповеди, как отнестись к нищему, когда нечего ему дать. Но он его одарил самым богатым даром. Он убедил его, он ему доказал, что он человек, что к нему можно отнестись как к самому знатному, перед ним снять шляпу, перед ним извиниться, с ним говорить, как с равным. Можно было бы даже больше сказать. Кто-то из духовных писателей говорил о том, что нищие — это наши господа, что мы обладаем богатством только для того, чтобы им служить, что богатство в наших руках не наше, что нам поручено им распоряжаться так, как Бог распорядился бы. Давать, чтобы ничего не прилипало к рукам, чтобы мы ничего не считали своим, чтобы мы считали, что все, что у нас есть, все без остатка, принадлежит тому, кому это нужно. Вот два примера с комментарием о том, что исполнение заповедей Христовых не просто дело выполнения закона, а нечто большее. Это проявление Христовой любви. И Христовой любви к тем, кому она нужна, без разбора, не ставя вопроса, достоин ли этот человек, не ставя вопроса, не обманщик ли он, за это он ответит. А мы ответим за то, как мы к человеку отнеслись. К этому же относится и отрывок Евангелия, который читается перед постом, о страшном суде, об овцах и козлищах. И всегда подчеркивается: вот страшный суд, вот что будет грешником, а вот что будет праведником. Но это только обрамление рассказа. Сердцевина рассказа — на каком основании производится суд. Христос спрашивает: ввел ли ты бездомного под свой кров? Накормил ли ты голодного? Посетил ли ты больного? Не постыдился ли признаться в том, что ты — друг и знакомый человека, посаженного в тюрьму? И так далее. Все эти вопросы сводятся к одному только — был ты человечен или нет? Если нет, то как же ожидать, что в твою нечеловечность, если можно употребить такое дикое слово, может влиться божество? Как ты можешь перерасти свою тварность в приобщении к божественной природе? Как ты можешь приобщиться Богу, если ты даже не человек? Не ставится вопрос о том, веришь ли ты и во что ты веришь. Самый основной вопрос — как бы та почва, тот фундамент, на котором можно строить, ты человек или нет? Если ты не человек, не о чем говорить даже. И в другом месте Христос говорит: «Не всякий, кто меня будет называть Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а те, которые будут выполнять волю Отца Моего». Если вся жизнь христианская заключается в том, чтобы стать подлинно истинным человеком, тогда действительно слова Спасителя «Я вам дал пример, чтобы вы ему последовали» приобретают крайнее значение, предельное значение, потому что Христос Спаситель не только Бог, ставший человеком. Он в самом полном, единственном смысле человек. Лишь поскольку человек приобщается Богу, он до конца является человеком. Человек делается совершенным, когда Бог и он соединены, стали едины. Во Христе полнота божества обитала телесно. Спаситель был одновременно в самом истинном, реальном смысле человеком и вместе с тем в самом полном смысле Богом. Он был человек из плоти, из крови, из души человеческой, но ничего в нем не было такого, что не было бы пронизано божественным присутствием. Он был Бог, ставший человеком и явивший нам, что значит быть человеком в полном смысле слова. Мы только на пути к тому, чтобы стать людьми, человеками. И каждый должен находить свой путь, и это очень важно. Невозможно взять лист бумаги и написать на этом листе все то, чего от нас ожидает или требует Господь. Потому что не каждый способен выполнить все, и не каждый призван ко всему, что указано в Евангелии. Один призван к браку, другой — к безбрачию, один призван к слову, другой — к молчанию. Перечитайте сказанное в 12-13 главах первого послания к Коринфянам о том, что Дух един, а дарования различны. И святой Серафим Саровский указывает, чтобы жить духовно, чтобы вырасти в настоящую меру человека, каждый должен выбрать то, что, как он говорит, ему приносит прибыль. У одного человека сердце открывается, жизнь вырастает в полную меру через благотворительность, через милость, у другого — через молитву, у третьего, четвертого, пятого — через другие действия и дарования. И поэтому нельзя прописать всем одинаковый и тот же самый путь. Как же жить по-христиански? Что нам делать? Нам надо помнить, что каждый из нас неповторим для Бога, единственен, и что Евангелие является и через образ Христа, вырастающий с его страниц, и через слова Христовы, полным описанием всего того, что может сделать человека человеком. Но каждый в разные минуты может прозреть, понять и исполнить то, или другое, но не все сразу, и не обязательно, и это очень важно, то, что кажется самым значительным, самым важным. Нам всем хочется браться за то, что производит на нас самое великое впечатление. Мы должны от этого воздержаться. Надо делать то, на что мы сейчас способны. Я помню, как мне больно было, когда впервые я пошел к своему духовнику, отцу Афанасию, на исповедь. Я исповедался ему, сколько умел, честно, и ожидал, что он, монах, мне укажет радикальный путь. Делай то-то, то-то и то-то. А то, что он сказал, меня поразило и на минуту разочаровало. Он мне сказал: «Я тебе укажу, что ты должен был бы сделать, если бы был на то способен». И прибавил: «А теперь постой и подумай, что из всего этого ты можешь выполнить. На что у тебя хватит мужества? Что тебе позволят обстоятельства?» И я ему тогда ответил: «Вот то малое из великого, что я могу выполнить. Выполни это. И когда ты окажешься верен в малом, Бог тебя поставит над большим». И это очень важный момент. Не выискивать в Священном Писании, в Евангелии, в действиях Христа, в Его словах, в притчах, в Его отношениях с людьми самое великое в надежде, или вернее в иллюзии, что мы можем это выполнить. Что же выбрать? Как же поступать? Я повторю снова то, что я неоднократно говорил частным порядком и на общих беседах в течение последних 40 с лишним лет. Евангелие раскрывает перед нами образ человека в полном его масштабе – Христа. И в это как бы зеркало всечеловечества и человеческого совершенства мы можем заглянуть с тем, чтобы увидеть себя. Когда мы читаем Евангелие, прочитанное может нас или глубоко ранить, или огорчить, или оставить безразличными, или исполнить радости, вдохновения, надежды. И читая Евангелие, мы должны быть честны. Это нам очень нелегко дается, потому что нам хочется видеть себя в наилучшем свете. Но вот прочли маленький евангельский отрывок. Сердце затрепетало, согрелось, ум как-то просветлел, воля вся напряглась, в сознании только одно желание — вот так бы жить, как это прекрасно, как это истинно. Если так мы отозвались на евангельское слово, это значит, что оно дошло до нашего сердца. А сердце в святоотеческой литературе не есть место эмоций. Это самая глубина нашей души, сердцевина нашего бытия. Дошло, я это понял, Бог мне раскрыл то, что уже зачаточно, хотя это еще надо взрастить, защитить, укрепить, меня делает родным Спасителю в Его человечестве, и значит, уже является началом моей приобщенности к Нему в целом. Если так, мое сердце отозвалось, так мой ум просветлел, воля встрепенулась, все мое существо напряглось желанием так жить, ответить на эти слова всей жизнью, я не только себя узнал, я узнал что-то новое о Боге. Потому что если я на Него хоть мало-мальски похож, то значит и Он на меня сколько-то похож, и познавая себя, я познал Его. Но бывают моменты, когда мы читаем Евангелие, и до нас тот или другой отрывок никак не доходит. Мы его читаем глазами, читаем умом, все понимаем, что там сказано, но у нас чувство, что это к нам никак не относится. В этом надо признаться. Не надо себя как бы искусственно подогревать, взвинчивать себя, чтобы как будто отозваться на то, на что мы отзываемся. Вы, наверное, заметили, читая Евангелие, что Спаситель говорил целым толпам народа. В этой толпе находился человек, который Христу ставил вопрос. И Христос отвечал ему на его вопрос. Но задумывались ли вы над тем, как на это реагировали другие люди вокруг? Человек ставил вопрос, который в нем созрел, который он осознал уже с ясностью. Но в толпе были такие люди, в которых этот вопрос только-только зарождался или созревал. Слыша вопрос и ответ на него Спасителя, эти люди прислушивались, потому что знали, что это каким-то образом к ним относится, хотя это не был ответ на их еще не оформившийся вопрос. Но они старались запомнить этот ответ, зная, что рано или поздно этот ответ разрешит еще пока не родившийся вопрос. Но были еще другие люди, для которых этот вопрос вообще не присутствовал, и которые, наверное, пожимали плечами, смотрели друг на друга и говорили, что за вздор этот человек спрашивает, и чего Иисус отвечает ему. Причем отвечает так же нелепо, как этот человек спрашивал, что это за разговор? Какая потеря времени, когда можно было бы более возвышенные вещи говорить? Вот к таким людям мы тоже иногда относимся, когда читаем Евангелие и не отзываемся. Но бывает и так, что те или другие слова Христовы представляются нам жесткими, неприемлемыми словами, которых мы принять не можем.